Сушка трав. Как сохранить силу растения? Собрать траву – только часть дела. После сбора растение продолжает жить. Оно отдает энергию, изменяется, сохнет. Если все сделать правильно, ты сохранишь не только полезные свойства, но и магическую силу травы. В зеленой магии это равнозначно тому, что ты будешь работать не с сухим, хрупким листом, а с энергией растения, ставшей тебе другом. Если подойти к сушке неправильно, то все, что было собрано с любовью, может быть испорчено за день. Зато трава, высушенная верным способом, сохраняет цвет, аромат, структуру и, самое главное, дух. Чтобы все произошло именно так, стоит помнить о важных правилах и соблюдать их. Сушка начинается еще во время подготовки к ней. Это сакральный момент между сбором и хранением, где значение имеет все. Как ты держишь растение, о чем думаешь, какие слова произносишь. Именно в этот момент травы начинают входить в то состояние, при котором они становятся частью зеленой магии. Начинать нужно с энергетической очистки и благодарности. После того, как принесешь травы домой, разложи их на чистой натуральной ткани и поздоровайся с ними. Благодарю тебя, трава, за силу, что несешь. Пусть путь твой продолжается во благо. Если трава была собрана с конкретной целью, то ее стоит проговорить. Так ты настроишь траву на сохранение своей роли и свяжешь ее со своим намерением. Не спеша, внимательно и тщательно осмотри каждую травинку. Удали поврежденные, заплесневелые, пожелтевшие участки. Они могут испортить весь пучок в процессе сушки. Проверь на насекомых, особенно в цветах. Лучше подержать растение на ткани около 2 часов, чтобы гости могли уйти, а травы привыкли к энергии твоего дома и настроились на работу. Затем нужно разделить травы по видам и размеру. Тонкие травы – чабрец, душица, зверобой – их позднее удобнее будет связать в пучки. Листовые – подорожник, мята – можно разложить по листочкам. Цветочные головки – ромашка, липа, предстоит сушить горизонтально. Возможно, какие-то из собранных трав потребуют очистки перед сушкой. Если это требуется, например, если трава была собрана у земли, делать это нужно быстро и аккуратно, промакивая натуральной тканью, а затем оставить обсохнуть. После их можно обмахнуть веточкой полыни или окурить шалфейным дымом, чтобы усилить энергетическое поле растений. Поскольку травы очень чувствительны к твоему намерению, то их стоит разделить на травы для тела, чаи, ванны, настои. Травы для дома, саше, окуривание, венки. Травы для ритуалов, алтарные связки, амулеты. Травы для мази и масел. Подпиши каждый пучок. Можно использовать ленточку или бумажный ярлычок с названием, датой и намерением. Если ты собираешь одну и ту же траву, но в разных местах, например, мяту на лугу и мяту у воды, положи их отдельно друг от друга, потому что у них разный дух. Перед тем, как приступить к развешиванию или раскладке трав, встань с пучком в руках и скажи вслух или шепотом: «Я сушу тебя во благо». Пусть сохранятся твои дары – аромат, сила, дух. Пусть ты послужишь свету, исцелению и мудрости. Запомни, что тень – лучший друг трав. Солнце может сжечь эфирные масла и тонкую структуру травы, потому их надо сушить в тени. Не только в ней, но и еще в месте, где есть потоки воздуха. Там, где есть затхлость и сырость, недалеко и до плесени. А она враг как целебной силы, так и магии. Чердак, навес, веранда, чердачное окно подойдут лучше всего. Если нет других вариантов, то тебе послужит и шкаф с приоткрытой дверцей. После этого ты можешь переходить непосредственно к сушке. Выбор способа будет зависеть от травы, оказавшейся у тебя в руках. Не переживай, что запутаешься. Я уже готова помочь тебе советом. Сушка на веревке или в пучках. Она подходит для устойчивых ароматных растений, которые не боятся переворачивания и высыхают равномерно сверху вниз. Это полынь, зверобой, тысячелистник, душица, мелисса, полевая мята, чабрец, иван-чай и шалфей. Свяжи небольшие пучки, неплотные, натуральной нитью или травяным шнурком. Подвесь их цветками вниз, чтобы эфирные масла не стекали в стебли, в тенистом, сухом и проветриваемом месте. Избегай жарких, влажных и солнечных мест. Оставь пучки на срок от 5 дней до 2 недель. Проверяй их ежедневно. Под пучки заранее положи ткань или бумагу. Иногда с них могут осыпаться семена, лепестки, которые тоже можно использовать. Сушка на сетке, бумаге, ткани. Горизонтальная сушка. Подходит для лепестков, листьев, нежных цветов или рассыпчатых частей растения. Листьев малины и ежевики, обрезанной крапивы, подорожника, листьев одуванчика, клевера без стебля, цветов зверобоя, березовых почек, листьев мяты. Разложи траву тонким слоем на сухую ткань, бумажное полотенце или сито, в один или два слоя, не больше. Обязательно в тени, вдали от прямого солнца. Оставь на период от 3 до 10 дней. И все это время следи, чтобы на травы не влияли сквозняк, сырость и пыль. Каждый день переворачивай, чтобы трава не заплесневела. Сушка в бумажных пакетах или конвертах. Такой способ сушки подходит для листьев, лепестков, цветочных головок, которые осыпаются или чувствительны к свету, а именно для ромашки, липового цвета, цветов бузины, лепестков шиповника, цветков клевера, календулы, листьев смородины и малины. Травы необходимо разложить тонким слоем в бумажные пакеты из чистой бумаги. Без печати, крафтовые или из пергамента. Тонким слоем. Конверты можно заранее подписать, обозначив на них дату, место сбора, намерение. Позднее края достаточно загнуть, запечатывать их не надо. Конверты нужно положить в сухом, теплом, но не жарком месте, вдали от прямого солнца, и оставить их на время от 5 дней до 2 недель. Я советую осматривать их ежедневно, проверяя, не попала ли влага. Сушка в пучках, под навесом или в корзине. Кроме веревки, можно использовать для сушки соломенные корзины, деревянные ящики, сито. Главное, чтобы воздух свободно циркулировал, а дно не было герметичным. Такой способ подойдет для стойких, неароматичных или грубых трав, в том числе корней и коры. Кора дуба, полевой хвощ, осака, листья мать и мачехи, побеги рябины и малины отлично переносят такую сушку. После того, как пройдет этап сушки, начинается следующий важный период – хранение трав. Он тоже подчиняется своим важным правилам. 10 ошибок при сушке трав, которые совершают даже опытные. Сушка под прямым солнцем. Травы выгорают, теряют свет, аромат и магическую силу. Слишком толстые пучки. Внутри они преют, плесневеют, гниют, особенно если нет вентиляции. Полиэтилен и пластик. Они удушают траву, задерживают влагу, а это прямой путь к гибели травы. Сушка на газете. Типографская краска токсична, особенно для настоев и курений. Сушка во влажном помещении. Влага – враг. Из-за нее заводится плесень, а сырость тянет энергию трав вниз. Близость к кухне – запахом. Травы впитывают ароматы еды, духов, бытовой химии и теряют свои первоначальные свойства. Смешивание разных трав в одном пучке. Когда разные запахи, свойства и энергии начинают взаимодействовать, они могут нейтрализовать друг друга. Недосушенные травы. Даже чуть влажная трава в закрытом конверте – прямой путь к плесени, которая возникнет уже через пару дней. Пересушивание. Если лист после сушки ломается в пыль, пользы от него можно не ждать. Спешка. Не используй для скорости микроволновку, духовку, батарею. Они убивают больше, чем помогают.